Катрин шлепнула ладонью по битым доскам борта. «Эй, водитель, кобылы, не испорть агрегат!» Водитель что-то неразборчиво ответил из кабины. С пассажирского места высунулся на подножку Варварин. «Катерина, ты мне смотри!» Командирша кинула ладонь к сдвинутой на глаза ушанке. «Есть смотреть, товарищ капитан!» Полуторка газанула, последний мотоцикл еще раньше утрахтел восьмо. За развалинами остался Т-60, приглушенно ракочущий мотором, и двое разведчиков, пожидающие отставшего товарища. Катрин вспрыгнула на броню, переговорила с выглядывающим из башни танкистом, улыбалась. Женька с совершенно неуместным осуждением подумал, что девица есть девица, и здесь пококетничать найдет повод. Впрочем, все, кроме фальшивого младшего лейтенанта Землякова, чувствовали себя уверенно. Начихать им на пулемет привычнее. Женька постарался сесть ровнее и поправил полы шинели, а что дальше? Честно говоря, идея двинуть в город вдвоем казалась весьма опрометчивой. У Катьки, конечно, имидж валькирии, лихой и опытный, но... «Эй, разведка, давай на броню, прокатимся пару кварталов», — скомандовала Катерина. «Так нашего Николу бы дождаться, товарищ младший лейтенант», — неуверенно сказал один из разведчиков. «Он здесь, рядышком». Катерина что-то сказала танкисту, спрыгнула на тротуар. «Давай». Лязгнул люк, танк резко дернулся, почти прыгнул вперед. «От же дает!» С опасливым восхищением сказал разведчик, глядя, как танкетка уносится в переулок. «Ну да, легко бронированная татарская конница». Катерина одобрительно сплюнула. «Так, где наш друг Колька?» «Так пулемет не дает глянуть!» Немецкий пулемет слегка угомонился, выдавал короткие профилактические очереди. Пули лупцевали окна дома на противоположной от развалин магазина стороне улочки. Пользуясь затишьем, проползли на угол. Катерина прошипела, чтобы доблестное толмачество позади держалось. Но Женька все-таки выглянул. Самоходка потихоньку горела, прибитое клубами дыма пламя озаряло переулок. Смутно мелькали какие-то пригнувшиеся фигуры. «Сюда не полезем», — решила начальница. «Отходите до угла, а я фрицев немного развлеку». Женька поспешно шел за разведчиками. За спиной хлопнули три быстрых, почти слившихся воедино винтовочных выстрела. «Озверело», — ответил пулемет. Катрин на ходу, дозаряжая СВТ, догнала бойцов у соседнего дома. «Взбодрились, комрады, ну, сворачиваем». Громыхнуло, видимо, в штуге взорвались боеприпасы. Из окон жалобным звоном посыпались уцелевшие стекла. Женька лез через заборы, поднимался по лестницам, спрыгивал на груды камней и железяк. Начальница по-товарищески поддерживала легкими тычками в спину и бодрящим словом. И она, и разведчики ориентировались в безлюдных дворах и домах, словно десятки раз здесь проходили. Только и ругались, что сквозь выгоревшие сараи приходится лезть. Женька понимал, что идут напрямую через квартал, к тому самому углу, где горит самоходка, но сам бы, наверное, до утра здесь ковырялся. Где-то правее ухнул орудийный выстрел, еще один. «Фрицы наш артиллерийско-снайперский опорный пункт уничтожают», не без гордости разъяснила Катрин. «Выдвинули что-то мощное на прямую наводку. Теперь-то мы точно испугаемся. Лезь в окно, Евгений. Да куда ты за стекло хватаешься, тьфу, дитя столицы?» Катрин с высоким разведчиком исчезли во тьме заваленной лестницы. Немцы были рядом. За стеной рычал двигатель, доносились неразборчивые крики. Снова ухнул близкий выстрел. С потолка посыпалась пыль. «Чё это мы в самое дупло влезли?» – прошептал разведчик. «Переждать бы надо». «Так переждем», – едва слышно ответил Женька. «Товарищ лейтенант в лоб не полезет. Она соображающая». «Понятно. Только я бедовых баб с детства опасаюсь. Была у меня в детстве одна соседская девчонка, ох, и натерпелся я». Разведчик тихо засмеялся. «Виноват. Я не про товарища лейтенант, конечно». «Не сахар наш лейтенант, но немцам от нее куда хуже приходится», заметил Женька. Дергая лопатками, взмокшая спина чесалась невыносимо. «Какой уж сахар!» «Хина стопроцентная», согласился образованный разведчик. «Вот в плен ей никак нельзя попадать». «Да она и не собирается», — заверил Женька. Из темноты позвали. «Поднимайтесь, только без шухера». Окна в доме были давно выбиты, и со второго этажа узкая лестница просматривалась почти до Пушкинской. На перекрестке стоял Т-4, прикрываясь вяло горящей самоходкой, бил в переулок, добивая несчастный продовольчий магазинчик. Дальше по улице возились немцы, Женька изумился, разглядев, сколько успела натворить импровизированная засада. Кроме двух самоходок, горели два грузовика и бронетранспортер. Еще один ханамак, осев на бок, нелепо задрал в небо стволы спаренной установки. Пострадавшего брал на буксир уцелевший собрат. В узости улицы разворачиваться было сложно, бронетранспортер дергался, лязгая гусеницами. Чуть дальше гренадеры укладывали на корму самоходки тела убитых. «Похоже, обойти наш укрепрайон собираются», — заметил высокий разведчик. «Ого!» Катрин смотрела не туда, ее бинокль был направлен в переулок. «Гляньте, не наш парень там лежит?» Женька, осторожно выглядывая, разглядел фигуру в телогрейке, лежащую ничком на тротуаре. «Вон!» — пробормотал разведчик. «Вроде не дыхает. Эх, Никола, сплоховал, брат!» Танк снова выстрелил. Из распахнутого люка высунулся командир машины, глянул в бинокль, снова спрятался. «Вот, сук, стоял бы чуть ближе, прямо бы на башку ему ворошиловский килограмм зашвырнуть!» — вздохнул высокий разведчик. «У меня остался». «Если бы докабы», — пробормотала Катрин, — «эту гранату анагром». Примечание. Анагр — древнеримская метательная машина. Конец примечания. «Метать нужно. Положим, танкиста мы можем снять, еще двух-трех фрицев завалим. Только потом снесут они домик в упор. Успеем драпануть? Не успеем? Рискованно». «Нам бы Кольку забрать, похоронить», — пробормотал разведчик. «Понятно. Подождем». Женька, прижавшись к стене, смотрел на мертвого разведчика. Отсветы пламени играли тенями. Казалось, шевелится человек, ползти пытается. Нет, живые так не лежат. Утром сидели с ним за одним столом, завтракали. Он еще так ловко тушенку на горбушку шмякал. «Уходят». Немцы, наконец, развернули колонну. Громче взревели двигатели, забегали солдаты. Из полуподвального окошка лезли пулеметчики. Вот они. Хитрозады откуда лупили. «Снять, что ли, замыкающего?» Катрин стояла в глубине комнаты, смотрела поверх ствола СВТ. «А чего ж?» Разведчики мигом расположились у окон. «Сейчас, мы напоследок». Колонна медленно уползла. Головной теперь шла самоходка с мертвым, прикрытым плащ-палатками десантом на корме. За ней тащились грузовики и ханамаги, буксируемые и сохранившие ход. Замыкать колонну готовился Т-4, этот еще торчал на ближайшем перекрестке и поводил длинным хоботом орудия. Показалось, грузовик вспыхнул сам собой, высоко брызнули искры, взметнулось яркое пламя, лишь потом донеслась короткая очередь автоматической пушки. Стреляли из ближайшего переулка. Новая очередь, отчетливо было видно, как содрогается борт бронетранспортера. 20-миллиметровые бронебойно-зажигательные снаряды пронизывали легко бронированную машину чуть ли не насквозь. Спрыгнул с борта человек, пробежал несколько шагов, упал. Теперь огненные снаряды трассы уперлись в следующий грузовик. «Водает! Подмогнем броневойскам!» — в голос сказал разведчик, вскидывая автомат. «Погоди, сейчас я...» Катрин швырнула СВТ, Женька с перепуга едва успел поймать винтовку. Срывая с ремня гранаты, командирша кинулась к лестнице. «Куда, шалая?» Высокий разведчик кинулся за ней. Очереди автоматической пушки успели разворотить еще два грузовика. Теперь Т-60, маневрирующий в глубине переулка, перевел огонь на следующий ханамак. Бронетранспортер успел дать задний ход, укрыться за углом дома. Выпрыгивали орущие эсэсовцы, падали под защиту стен дома. Т-4 пытался обогнуть остов взорвавшейся самоходки, протиснуться к следующему перекрестку, на котором вовсю пылали машины. Сквозь завесу дыма мелькнула стремительная фигурка. Женька с дрогнувшим сердцем узнал командиршу. Сходу ловко запрыгнула на корму танка, вроде даже не останавливаясь, коротко махнула рукой над люком, перышком спорхнула на мостовую. Пригибаясь, нырнула за смрадно чадящую самоходку дальше к углу дома. Взрыва гранаты Женька не слышал, все заглушала стрельба. Танк продолжал двигаться, лишь сбавил ход. Тупо уперся в самоходку, гусеницы заскребли по мостовой. Из бокового люка башни попытался выбраться человек. Разведчик вскинул автомат, срезал короткой очередью. «Не стой, лейтенант, ишь!» — заскакали фрицы. Женька стрелял туда, в дым, почти ничего не было видно. Палец коротко давил на спусковой крючок, МП-40 отзывался дрожью. Катрин на углу уже не было видно, забралась в окно. Туда к ней перебежал и разведчик. «Не высовывайся, башку береги!» Женька с опозданием расслышал щелчки пуль по внешней стене. Что-то свистнуло над каской. Земляков присел, меняя магазин. «К другому окну, слышь, лейтенант!» Разведчик перебежал в соседнюю комнату. Женька сунулся в другую сторону коридора, застрял в двери сортира, винтовка. Командирша мешала, колотила по боку. «Ага, с кухни можно!» Устроился на опрокинутом шкафчике, высадил патронов 20 по вспышкам выстрелов. Короткими нужно. «Танкист! Сдурел!» — орал разведчик откуда-то из глубины дома. Т-60 вылетел на перекресток, едва не задев пылающий ханамак. Развернутая вдоль улицы башня запульсировала двойными огнями. Автоматическая пушка и спаренный пулемет сметали все вдоль тротуара. Танк остановился лишь на миг и взревел двигателем, вновь улетая во тьму. Оттуда вылетела огненная строка, прочеркнула кабину еще не тронутого грузовика. По ту сторону перекрестка немцы пятились, отстреливаясь. Единственная уцелевшая самоходка пыталась развернуться, но ей мешал бронетранспортер, волокущий на буксире собрата со скалеченной зенитной установкой. Здесь, по ближнюю сторону от перекрестка, тоже было весело. Т-4 стоял замерев, лишь двигатель глухо работал, да свисал из люка убитый немец. Дым относило порывами ветра. Бежали вдоль стены гренадеры. Бухнула упавшая между ними граната. Кто-то упал, завопил, держась за лицо раненый. Его подхватили под мышки. Женька опустошил магазин. В раненых старался не стрелять, да и попал ли вообще в кого-то, не понял. До немцев было 100 метров. Мелковатыми они казались в прицеле. Грузовик рванул через перекресток. В последнее мгновение несколько гренадеров успели ухватиться за задний борт, но тут же слетели, да и сам грузовик врезался в стену. Автоматическая пушка Т-60 подстерегла и буквально снесла «Опель Блиц». На близком расстоянии струя снарядов разрезала автомашину словно гигантской пилой. Женька непослушными руками вбил в горловину автомата следующий магазин и бросился с кухни. «Куда?» – разведчик, присев, выглядывал в пролом у окна. «Так нашим! Ей же винтовка нужна!» «Как голая!» – путанно объяснил Женька. «Через двор давай!» Вдвоем подтащили к забору колоду. Разведчик спрыгнул на улицу первым. Женька, закрыв от ужаса глаза, перевалился следом. Вроде никто сюда не стрелял. Хрустели под подошвами осколки и каменные крошевы. Мерзко воняла подбитая самоходка. «Давай!» Разведчик подставил сцепленные ладони. Женька, оперся сапогом, как в стремя, допрыгнул до окна, царапая руки, подтянулся, протянул руку товарищу. «Ну и здоровую тебя левый нижний, лейтенант!» – прошипел разведчик. «Специально развивал», – объяснил Женька. Сидели, отдуваясь, стволы автоматов настороженно смотрели в темноту. На улице все рычал двигателем танк. Кто-то явственно застонал на тротуаре. «Может, разминулись мы с нашими?» – прошептал разведчик. «Не знаю. Сидеть Женьке было неудобно. Пощупал под собой, оказалось, точно на разбитую бутылку приземлился. Опять руку порезал. Во, блин, действительно грязноватый город. Земляков, ты же воспитанный человек, с высшим образованием. Как не стыдно очернительством заниматься?» Откликнулся из темноты знакомый голос. «Винтовку сюда давай!» Смутная фигура в дверях прятала в кобуру пистолет. Женька сбросил с плеча СВТ. «Чего морщишься? Не за дело?» Катрин шагнула навстречу. Немцы вроде бы ушли. Где-то в районе Липкнехта слышалась перестрелка, но кто с кем воевал, понятно не было. Разведчики и остатки спецгруппы К сидели в подворотне. «Наповал», — сказал высокий разведчик, глядя на убитого товарища. «Мы с Николаем еще с Ростова ушли. Везучий был. Да здесь, видать, поторопился». «Все равно везучий. Почувствовать ничего не успел. — заметила Катрин, вытряхивая из волос мусор. «Я бы шапку, товарищ лейтенант, подобрал», — сказал разведчик, протягивая ушанку. «Рванулись вы очень шибко, опрометчиво. Хоть вы, конечно, спортсменка, но и кроме девушки найдется, кому танк рвануть. Я, конечно, извиняюсь, только позорите нас, мужиков». «Ладно, ладно, вы еще свое рванете. А у меня, может, больше случаев не подвернется. Мы штабные, больше с документами возимся. А за шапку спасибо». Катерина покопалась в вещмешке, выудила флягу. «Давайте по глотку за упокой. Смелый парень был Николай. Как его?» «Зямин. Николай Зямин, родом из Симферополя». «Эх, почти земляк». Катерина глотнула, протянула флягу разведчику. «Похоронить бы по-человечески нужно». Разведчик сделал солидный глоток, передал флягу Женьке. «Нет, без спиртного, товарищ младший лейтенант, обойдется», — сердито сказала Катерина. «Его долей руку покорябанную промоем. Хватает, что попало, как младенец. Бинтуй теперь». Руку жгло, Женька старался не шипеть. Начальница сноровисто заматывала порезанную ладонь. Разведчик заговорчески моргнул, протянул за спиной командир флягу. Женька украдкой глотнул, вкуса не почувствовал, только губы воспаленные защипало. «Алкоголизм – бич юного поколения», – не поднимая головы, заметила начальница. «Так мы уже не сильно юные», – оправдывался разведчик. «Всем уже за 20». «Это конечно», – Катрин затянула бинт. «Только мы с тобой больше ногами да руками работаем. Куда пошлет начальство? А у лейтенанта вся сила в мозге, ранимое место». «Я в каске», – заметил Женька. «Мы что дальше делать-то должны?» «Осмотримся. Пополним боезапас. Эвакуируем погибшего». Катрин встала. «Только осторожнее, хлопцы». Женька двигался сзади, с автоматом наготове, шли цепочкой, прижимаясь к стене. Улица озарялась пламенем, горели машины. Языки пламени вырывались из окон двухэтажного дома. Гроб Ханамага чадил, пуская черные клубы дыма. А вот наш бронетехник страх нагнала. «Даже не всех покойников СС забрали», — сказал разведчик, тыча автоматом в сторону лежащего на мостовой немца в задравшейся камуфляжной куртке. «А ведь глянешь, швейная машинка на гусеницах, чихом подобьешь». «Да фриц подумали, что наших небось десяток, летают, строчат со всех сторон». Высокий разведчик осторожно заглянул в кузов грузовика. «Во, и здесь гансы дохлые». «Танкистов к награде нужно», — пробормотала Катрин. «Я в штабе доложу, а вы, со стороны разведки, подтвердить не забудьте». «Ясное дело». Разведчик вытаскивал из кобуры мертвеца парабеллум. «Главное, не сожгли бы ребят. Лейтенант, оказывается, ох и отчаянный». Разведчики собирали трофеи. Катрин забралась в кабину уткнувшегося в стену грузовика. Шепотом чертыхаясь, пыталась завести двигатель. Женька прижимался плечом к броне Ханамага, наблюдал за улицей. Порезанная ладонь тихо ныла, от бронетранспортера воняла бензином, остывающим железом, еще чем-то чужим, неприятно приторным. Была у немцев эрзац-корица, гадостный запах. Борт бронетранспортера наискось перечеркивали небольшие, словно игрушечные пробоины. 10-миллиметровая броня загнулась, почернел ключ-отмычка на дивизионной эмблеме. Капала вода из пробитого радиатора. Боком в натекшей луже лежал унтершарфюрер. Примечание. Унтершарфюрер, унтер-офицер. Конец примечания. Женька несколько раз вздохнул, стараясь сделать вдохи помельче, опустился на колено. Полевая сумка, футляр с биноклем, немец словно не хотел отдавать. Неловко вывернутая рука цепляла за ремень футляра. Солдатская книжка, бумажник. Стараясь не дрогнуть, Женька принялся расстегивать ремешок наручных часов. Нужная на войне вещь. Теперь магазины из-под сумков. «Боеприпасы земляков берем в первую очередь, остальное – суета и крохоборство», – сердито сообщила начальница, неслышно возникшая за спиной. «И вообще, раз на шухер встал, так бди!» «Я бдю!» – шептом сказал Женька. «Не видно никого. Что там с машиной?» «Хрен его знает, нет у меня к технике способностей». Грузовик умудрился завести разведчик. Обдирая борт, развернулся. В кузов спешно подняли убитого, два трофейных пулемета, коробки с лентами. Катрин примеривалась, как бы подцепить на буксир еще один грузовик, но уж очень машины были побиты. Командирша, ругаясь, спрыгнула из кабины, подобрала одну из бутылок КС, швырнула в кузов, сразу взметнулось пламя. Торчать посреди освещенной улицы было не по себе, даже Катрин озиралась, зябко подергивая плечами. «Танк бы нужно окончательно уделать», — сказал разведчик. «Давай, лейтенант, а? В Москве расскажешь, как бронированную машину лично. У меня ворошиловский килограмм остался, не тащить же». «А чего он ворошиловский, а не буденовский, к примеру?» — пробормотал Женька, принимая тяжелую неудобную гранату. «Разве они в кавалерии?» «Отставить юмор идиотский переводной!» — немедленно шикнула начальница. «Что за привычка дурацкая? Вперед, земляков!» Женька пробежал к танку, полез на гусеницу. Вывалившийся из люка танкист мертво смотрел в небо. Катрин вспрыгнула на броню рядом. «Я тебя удавлю когда-нибудь. Что за шуточки про наркома? Дебил интеллигентный. Виноват. Как ее?» Женька вертел гранату. «Запал вставляешь, закрываешь. Фиговину выдергиваешь, планку держишь крепко. А лучше я сама. Эх, творческая интеллигенция». Из танка донесся стон. «Война, Женя!» — кратко сказала начальница и осторожно примерилась. Бутылка КС тихо лопнула внутри танка. Гранату начальница забросила с земли. Метнулись за угол дома. Вслед бухнула негромко и тут же рванула так, что Женька упал, отшиб колени. «В металлолом!» — закричала, вскакивая Катрин. «Давай!» Грузовик уже медленно катился, Женьку ухватили за шиворот, втягивая в кузов. Катрин подпихнула взад, метнулась к кабине. Женька с облегчением плюхнулся на коробке пулеметных лент. «Ой, я, кажись, тебе ворот оторвал», — сконфужно сказал разведчик, помогая сесть. «Пропала шинель. Хрен с ней, в Москве еще выдадут», — прохрипел Женька. «Слушай, у тебя воды нет?» Звякало оружие, вздрагивали носы разбитых сапог мертвеца. Грузовик летел по темным улицам, а Женька сидел плечом к плечу с разведчиком и пил пахнущую алюминием воду. «А ведь город, наверное, не удержим», — пробормотал парень, имени которого фальшивый младший лейтенант Земляков так и не запомнил. «Не, я не паникую, только...» «А чего нам паниковать?» — Женька закрутил крышку. «Ты человек опытный, не то что я, толмач штабной. Сам догадываешься, сдадим, значит, возьмем обратно. О панике и речи нет, это пусть Гитлер челкой трясет, в конвульсиях бьется. Хотя, конечно, конвульсии у него длинные будут. А что еще от гада ждать?» Вечерняя сводка Совинформбюро. В течение 11 марта наши войска вели бои на прежних направлениях. Западнее Харькова наши войска отражали сильные атаки противника. Несмотря на большие потери, гитлеровцы подтягивают все новые и новые части, пытаясь любой ценой прорваться к городу. Бои носят ожесточенный характер.